Прибытие старца Варсонофия в Москву, возведение его в сан архимандрита, отъезд в Старогалутвин монастырь и вступление в должность настоятеля. Утром 3 апреля поезд Московско-Киево-Воронежской железной дороги, которым ехал батюшка, остановился у станции Москва. Был 9 час в начале. Выйдя из вагона, батюшка прямо направился в Богоявленский монастырь к Преосвященному Трифону, у которого встретил сердечный радушный прием. Зайдя в соборный храм обители и помолившись, батюшка пошел в Иверскую часовню для поклонения чудотворному образу Божией Матери, который особенно чтил. В тот же день он посетил часовню святого великомученика Пантелеимона, а на следующий, 4 апреля, отстояв в Богоявленском монастыре утреннюю, раннюю обедню и панихиду по старце иеросхимонахе Иосифе, то был день ангела преснопамятного старца, батюшка отправился для поклонения святым мощам чудотворцев московских и другим святыням Кремля. Всюду народ толпился вокруг старца, все наперерыв стремились принять его благословение. Среди народа было много его духовных детей, которые не отходили от старца. Необычное зрелище представлял из себя во все дни пребывания батюшки в Москве Богоявленский монастырь. Целый день народ неудержимо шел к келии, где остановился старец, чтобы принять хоть одно только благословение его, увидеть его святолепное лицо и облобызать его преподобную руку. 4 апреля владыка-митрополит Владимир поручил Преосвященному Трифону возвести батюшку в сан-архимандрита немедля, что владыка Трифон и исполнил на следующий же день. Это явилось почти для всех приятной неожиданностью, так как еще накануне, до 9 часов вечера, никто не знал о времени торжества возведения старца в сан-архимандрита. В 9 часов утра 5 апреля раздался обычный благовест с колокольни Богоявленского монастыря. Ничто по внешности не говорило о имеющем свершиться торжестве, однако храм был переполнен богомольцами, что и было подчеркнуто в речи Преосвященным Трифоном, сказавшим: «Вижу в этом многолюдстве залог успеха твоей деятельности на новом месте». Сам владыка Трифон не служил, он, облачившись в мантию амафоры митру, стоял на кафедре лишь до малого входа, за которым и возложил архимандричий крест и митру на батюшку. В храме воцарилась мертвая тишина, и лишь торжественно звучали слова молитв возведения, в ответ которым гремело с клиросов «Аксиос». Далее божественная литургия следовала обычно, совершаемая батюшкой соборни. После отпуста владыка Трифон вышел на амвон, держа в руке свой посох, но без сулка. Сулок — это четырехугольный плат, прикрепляемый к верхней части архиерейского посоха. Благословив батюшку облечься в архимандричью мантию, владыка начал речь. Указав на то, что ему в первый раз приходится быть совершителем такого необычного чинопоследования, необычного не по существу, а потому, что лицо, над которым оно совершается, слишком из ряда вон выходящее, владыка сказал: «Я привык окормлять приходящих в сей храм лишь словесным млеком, но ты требуешь твердой пищи, которой я не имею, потому ни слова назидания намереваюсь я сказать тебе, но только хочу выразить те чувства, которыми переполняется душа моя в эту священную минуту». Затем Преосвященный вспомнил свое первое знакомство с батюшкой, свои беседы с ним, кратко раскрыл, насколько знал, всю батюшкину жизнь в скиту, помянул о скорбях его, особенно за последнее время, кончая последнюю великую скорбью, разлукою с блаженным, благоухающим, раеподобным скитом, и переводом на страну далече, в чуждый неведомый Галутвин. Но что делать? От Господа стопы человека исправляются. Этот текст владыка много раз повторял в своей речи. Выразив в заключение уверенность, что на новом месте служение батюшки будет еще благоплоднее, владыка вручил батюшке свой посох, произнося при этом слова вручения: «Прими сей жезл, им же паси словесные овцы». Речь эта неоднократно прерывалась плачем присутствующих. Тут же владыка благословил нового священно-архимандрита двумя иконами Спасителя, одной от себя лично, другой от лица духовных чад батюшки, и просил благословить собравшийся народ общим и отдельным благословением каждого. В тот же день батюшка был у владыки митрополита Владимира и просил благословения на настоятельство. 6 апреля поездом в 9 часов утра батюшка с благочинным монастырей отцом-архимандритом Валентином выехал в свой новый монастырь. Был второй час дня, когда поезд подъезжал к станции Галутвин. Батюшку и отца благочинного уже ждали монастырские экипажи, в которых сейчас же они и отправились в монастырь. Издали уже начал раздаваться гул колоколов Старо-Галутвина монастыря, а затем открылся и вид на него. Батюшка пророчески сказал: «Отсюда предстану пред Господа». Подъехали ко вратам обители. Встреченный всею братья ее, батюшка облегся в архимандричью свою мантию, приложился ко кресту и, взяв посох, пошел во главе всех священнослужителей монастыря в соборный храм. Здесь была отслужена лития, во время которой батюшка прикладывался ко святому престолу, местным иконам и чудотворному образу преподобного Сергия, покровителя Старо-Галутвина монастыря. Затем отец благочинный возвел батюшку на настоятельское место, и вся братья по очереди подошла под благословение. Благословив всех, батюшка в сопровождении братьев прошел теплым ходом в настоятельские покои, где после пения тропаря и кондака Богоявлению Господню и многолетия принял преподнесенный ему братством образ преподобного Сергия и произнес краткое слово, в котором, сказав, что вся его деятельность будет основана на любви, как залоге мира, и вся ее одною проникнута, взаимно просил и братью покрывать любовью недостатки его управления и его немощи, а также просил общих святых молитв. Затем началась проверка и принятие батюшкою монастырского капитала и наличных сумм. По окончании этой тягостной, но необходимой процедуры была предложена собравшимся вечеря любви, после которой отец благочинный отбыл в Москву, а батюшка начал приводить в порядок свои келии, в которых ему суждено было Богом прожить ровно год. Здесь не лишне упомянуть, что батюшка придавал большое значение тому обстоятельству, что ему пришлось быть настоятелем обители, основанной преподобным Сергием, Радонежским чудотворцем, в день памяти которого, 5 июля, он родился и которому всегда молился с детских лет. Также батюшка очень утешался тем, что он принял настоятельский посох именно Старо-Галутвина монастыря, где в течение 500 лет благоговейно сохраняется посох великого чудотворца Сергия, оставленный им своему ученику, преподобному Григорию, галутвинскому игумену, в залог постоянной своей помощи ему и преемникам его в трудах настоятельства.